дикобраз. Как дикобразу дать шлепка? Опомнись, безобразник! Зачем, преследуя зверька, залез ты в дикобразник? Не надо шлепать никого, будь мал или велик он, а уж тем более того, кто иглами утыкан.